Стенограмма допроса. Допрос вел сотрудник фаланги охват регистра противодействия юнг-лейтенант виконт Гальвик Таре, записал фиксатор с допуском средней секретности Йоркапрал Лахтуэрт. Пометка. Кающийся перед допросом прошел процедуру подготовки к раскаянию. Ему была применена интенсивность третьей степени. Назовите себя кающийся. По имени Лекс из семьи Чевлок. Место вашего рождения. Город Кост, провинция Медон. Род занятий. Учеба. Получение знаний. Готовлюсь войти в семейное дело. Назовите ваше семейное дело. Изготовление и ремонт трансмиссии для аэропилов. Основатель мой отец, маркиз Станрук. Что побудило вас, кающийся, примкнуть к заговорщикам, называющих себя иными? Праздность и лень. В нашей семье мужчин допускают к семейному делу лишь по достижениями 30 лет. Кто приобщил вас к идеям альтернативного прогресса? Как и когда это произошло? Это произошло во время моего обучения в столичном Королевском университете. Я был студентом факультета основ движения. На втором курсе я стал членом тайного кружка, целью которого было изучение идей паранауки. Расскажите об этом кружке поподробнее. Кто входил в него? Сколько он просуществовал? Где и как часто вы собирались? В кружок входило 3 человека, все 3 студента университета. 2, включая меня, с факультета основ движения. 3, он был у нас старшим, так называемым покровителем, учился на факультете постижения вечности. Его имя? Фок Апол. Имя 3-го члена кружка? Калф Ватил. Чем вы занимались? Читали запрещенные книги. Проводили магические экзорсисы первой ступени восхождения. Назовите некоторые из книг. Вокабулы Стронса-младшего, Гумилиад Лесного Ахера, Дзинтутсам Ямвлиха с восточных земель. Ясно. Откуда вы брали эти книги? Их приносил Фокапол. Кстати говоря, именно он и вовлек меня в противозаконный кружок. Сперва он дал мне манифест иных. Верно, говорят, ненадкусанное яблоко всегда слаще надкусанного. Не отвлекайтесь, кающийся. Отвечайте только на мои вопросы. Сколько продолжалось ваше членство в кружке? 3 года. Что было дальше? Я прошел процедуру 2-го рождения. Расскажите, как это было? Незадолго до окончания обучения в университете, на последних студенческих каникулах, покровитель пригласил меня и 2-го неофита вместе отдохнуть у его дядюшки, который якобы живет затворником в горах Сиреневой гряды, по ту сторону перевала. Ночь застала нас в пути. Покровитель сказал, что до дома дядюшки осталось совсем немного, и предложил нам передохнуть и выпить хорошего вина для подкрепления сил. Последнее, что я помню, как поднялся на ноги, потом все поплыло в глазах, очнулся я в какой-то пещере. Припомните, кающийся, вам не показалось, что вино слегка отдает бергамотом? Да, кажется, да. А вы могли бы указать место вашего привала? Да, конечно. Только позволю себе заметить, что это вам мало чем поможет. У меня создалось впечатление, что дальнейшие события происходили не там, не в горах Сиреневой гряды.